а особенно в главной роли Вали. Многие актрисы страны, играя ее, получили признание. Но, пожалуй, никому не удалось изобразить эту героиню столь виртуозно и пронзительно, так мастерски и человечески глубоко, с такой душевной самоотдачей и так по-актерски изящно, как это получилось у Юлии Борисовой. У каждого актера бывают свои творческие вершины и наивысший подъем в искусстве. По моему мнению, таким звездным пиком и настоящим откровением на сцене для Борисовой стала Валя из «Иркутской истории». Закрывая ларек в конце рабочего дня, появлялась маленькая хрупкая девица в ухорски надвинутой на бекрень вязаной шапочке с кокетливым помпоном. На груди дешевой серенькой курточки с жалким кошачьим воротничком нагловато поблескивала большая безвкусная брошь. И вся эта Валька была какая-то жалкая и вызывающе дерзкая. У ларечка и произошла ее первая встреча с Сергеем Серегиным. Валя его встретила привычным набором острот, шуточек, ужимок и многообещающих жарких взглядов. Но, к ее удивлению, этот неотразимый натиск не произвел обычного впечатления. А Сергей, будто бы пробираясь через колючие заросли ее острословия, пытается понять, что скрывается за этим буреломом. И ему удалось разглядеть в девушке хорошего человека, ее светлую и добрую душу, но много раз обиженную, оскорбленную и потому ощетинившуюся и неестественную. Юлия Константиновна — художник мягко переходящих друг в друга тонов. Она не любит резких мазков, размашистых линий. Ее работы всегда отличала филигранная тонкость в актерском исследовании сыгранного характера. Ее героини могут быть разными по темпераменту, по положению среди людей, но им не свойственна противоречивость, неясность позиций. Им, напротив, присуща внутренняя определенность, законченность. Какой бы сложной и даже трагичной, как, например, Настасья Филипповна в «Идиоте», путь не проходили героини Борисовой, мы обязательно, с самого начала, через любую внешность, видим прекрасное человеческое сердце. Кажется, это происходит потому, что Юлия Борисова никогда не скрывает любви к сыгранным ее женщинам. Она поднимает их на пьедестал человеческого совершенства. Она художник-адвокат, который с неопровержимой логикой способен оправдать и возвысить многие поступки метущейся женской природы. И зрители обливаются слезами или глубоко и надолго задумываются, до сердечной боли жалея этих героинь, сострадая их тонкой душевности и восхищаясь неотразимым женским обаянием, которое присутствует во всех ролях Борисовой. А это уже профессиональное качество актрисы. Она актриса душевная, поразительно сердечная, но с железным упрямством, пронесшая через свое творчество тему человеческого, женского достоинства, право на счастье и всемерное уважение к женской судьбе. И, разумеется, огромный успех Борисовой в «Иркутской истории» был результатом этого чувства сострадания к Вале. Спектакль шел несколько лет. Сменялись исполнители почти всех ролей. И только каждый вечер, пока шла «Иркутская история», выходила на сцену Юлия Борисова, вновь и вновь покоряя зрителей своим талантом и мастерством, не заживающей болью за человека и восхищением перед богатствами его сердца. Признавая заслуги актрисы, сам Арбузов впоследствии посвятил пьесу «Иркутская история» Юлии Борисовой. И это был знак глубочайшего уважения к актрисе. Впервые Борисова всерьез заявила о себе в роли Анисьи в спектакле «На золотом дне» по «Мамину сибиряку». Порой случается, что артист, сыграв первую роль, сразу обнажает свой неповторимый дар. Но это бывает очень и очень редко, только с поистине крупными талантами. Вот такой ролью для Юлии Борисовой стала роль уральской красавицы, выданной насильно за богача старика и озлобившейся на весь мир за такое над ней надругательство. А открыла эту чудесную актрису режиссер Александра Исааковна Ремезова. Она вообще любила открывать новые имена и часто попадала метко. Так однажды она не побоялась доверить мне не чисто характерному актеру, Роль сутенера и бандита, скрывающего сущность убийцы под маской веселого широкого парня.